Даниэль 1.15. Сексуальная жизнь мужчины делится на два этапа. На первом этапе он эякулирует слишком быстро, на втором у него не стоит вообще. В первой неделе своей связи с Эстер я, судя по всему, вернулся к первому этапу, хотя давно уже считал, что нахожусь на втором. Временами, шагая рядом с ней в парке или на пляже, я впадал в какое-то невероятное опьянение. Сам себе казался мальчишкой, ее ровесником, и ускорял шаг, дышал полной грудью, расправлял спину, говорил громким голосом. Зато в другие минуты, когда я мельком замечал наше отражение в зеркале, на меня накатывала тошнота, и я, задыхаясь, скрючивался под одеялом, сразу чувствуя себя немощным стариком. В целом, однако, мое тело неплохо сохранилось. Ни грамма жира и даже кое-какая мускулатура. Но у меня обвисли ягодицы. А главное, яички, они обвисали все сильнее. Это было непоправимо. Я никогда не слышал, чтобы это поддавалось лечению. И все-таки она лизала мои яички, ласкала их, не испытывая, похоже, ни малейшего смущения. Ее собственное тело было таким свежим, таким гладким. В середине января мне пришлось на несколько дней съездить в Париж. Францию накрыла волна сильных холодов. Каждое утро на тротуарах находили замерзших бомжей. Я прекрасно понимал, они не идут в открытые для них приюты, не желая жить среди себе подобных. Это дикий мир, населенный людьми жестокими и тупыми, у которых тупость каким-то особенно мерзким образом усиливает жестокость. Мир, не знающий ни солидарности, ни жалости, драки, изнасилования, пытки. Самое обычное здесь дело. Мир фактически такой же беспощадный, как тюрьма, с той лишь разницей, что надзирателей в нем нет. А опасность присутствует всегда. Я навестил Винсана, у него было натоплено и душно. Он вышел ко мне в халате и в тапочках, часто моргал и не сразу сумел нормально заговорить. За последнее время он еще похудел. По-моему, я был первым его гостем за долгие месяцы. Он сказал, что много работал у себя в подвале, нет ли у меня желания взглянуть. Я почувствовал, что это выше моих сил, и, выпив чашку кофе, ушел. Он по-прежнему жил в своем волшебном, придуманном мире, и я понимал, что этот мир больше никто никогда не увидит. Поселился я в отеле у площади Клише, а потом, пользуясь случаем, прошелся по секс-шопам купить для Эстер белье секси. Она говорила, что обожает латекс, а еще ей нравятся капюшоны, наручники, много цепей. Продавец оказался необычайно компетентным. Я спросил у него совета по поводу своей преждевременной эякуляции. Он порекомендовал мне недавно поступивший в продажу немецкий крем со сложным составом. Бензокаин, сульфат, гидрохлорид калия, камфора. Крем следовало нанести на головку члена перед половым актом и тщательно втереть, чтобы он впитался. В результате чувствительность понижалась, и оргазм и эякуляция наступали значительно позже. Я пробовал его сразу же по возвращении в Испанию и добился полного успеха. Я мог входить в нее часами. Единственное, что мне мешало, это сбитое дыхание. Впервые в жизни мне захотелось бросить курить. Обычно я просыпался раньше нее и первым делом начинал ее лизать. Ее влагалище быстро увлажнялось, и она раздвигала ноги, позволяя мне войти. Мы занимались любовью в постели, на диване, в бассейне, на пляже. Быть может, кто-то так живет годами, но я прежде никогда не знал подобного счастья и спрашивал себя, как я вообще мог жить до сих пор. У нее от природы были гримаски и жесты слегка испорченной девчонки. Вкусно облизывать губы, сжимать ладони к груди, протягивая их вам. Возбуждающие мужчин до крайности. Находиться в ней было бесконечным наслаждением. Я чувствовал каждое движение ее влагалища, сжимавшегося то легко, то посильнее вокруг моего члена. Целые минуты напролет я кричал и плакал одновременно, перестав понимать, где я и что со мной. Иногда после того, как она отстранялась, вдруг оказывалось, что все это время играла громкая музыка, а я ничего не слышал. Мы редко выходили из дома. Иногда отправлялись в Сан-Хосе выпить коктейль в ланч-баре. Ну и там она скоро придвигалась ко мне. Клала голову мне на плечо. Ее пальцы сжимали мой член сквозь тонкую ткань. И часто мы тут же отправлялись любить друг друга в туалет. Я перестал носить нижнее белье, а она никогда не надевала трусов. Для нее действительно не существовало почти никаких запретов. Иногда, если мы были в баре одни, она, стоя на коленях на ковре между моих ног, сосала и одновременно допивала мелкими глотками коктейль. Однажды нас застал в таком положении официант. Она вынула мой член изо рта, но не выпустила из рук и, подняв голову, широко улыбнулась, продолжая ласкать меня двумя пальцами. Он улыбнулся в ответ, положил в карман чаевые, словно так и надо, так и договаривались. На все давно получено разрешение сверху. И мое счастье тоже включено в общее устройство системы. Я жил в раю и был отнюдь не против обитать там до конца дней. Но через неделю ей пришлось уехать из-за своих уроков фортепиано. В день ее отъезда, рано утром, пока она еще не проснулась, я тщательно намазал головку члена немецким кремом, потом встал на колени над ее лицом, откинул длинные белокурые волосы и ввел член между ее губ. Она начала сосать, прежде чем открыла глаза. Позже, за завтраком, она сказала, что вкус моего члена более выраженный после сна, в сочетании со вкусом крема напомнил ей кокаин. Я знал, что многие, вдохнув, любят слизывать оставшиеся крупинки порошка. И тут она объяснила, что на некоторых вечеринках девушки играли в такую игру. Делали себе дорожку кокаина на члене какого-нибудь из присутствующих парней. Вообще-то сейчас она на такие вечеринки уже почти не ходит. Это было лет 16-17. Я ощутил довольно болезненный удар. Мечта любого мужчины — встретить испорченную девчонку, невинную, но готовую на любое извращение. Собственно, таковы почти все девчонки-подростки. Со временем женщины постепенно входят в разум и тем самым обрекают мужчин вечно ревновать их к развратному прошлому испорченной девчонке. Отказываясь делать что-то только потому, что вы это уже делали, что этот опыт уже приобретен, вы лишаете и себя, и других всякого смысла жизни, всякого будущего и погружаетесь в тягостную скуку, которая в итоге превращается в жестокую тоску, смешанную с бессильной яростью и ненавистью к тем, кто еще жив. По счастью, Эстер нисколько не вошла в разум, и все же я не удержался и спросил о ее сексуальной жизни. Как я и ожидал, она ответила без всяких уверток, очень просто. В первый раз она занималась любовью в 12 лет после дискотеки во время языковой стажировки в Англии. «Ну это ровно ничего не значило», — сказала она. «Так, отдельно взятое приключение». Потом примерно года два не было вообще ничего. Затем она начала выезжать за пределы Мадрида, и тут действительно происходили всякие вещи. Она по-настоящему узнала любовные игры. Да, несколько групповых, немножко садомаза, девушек не так уж много. Ее сестра была законченной бисексуалкой, но сама она нет, ей больше нравились парни. На свой 18-й день рождения ей впервые захотелось переспать одновременно с двоими, и воспоминания у нее остались самые приятные. Парни были в хорошей форме, эта любовь втроем даже имела продолжение. Постепенно парни поделили между собой обязанности. Она ласкала и сосала их обоих, но один обычно брал ее спереди, а другой сзади. Наверное, это ей нравилось больше всего. У нее действительно получалось очень сильно, особенно когда она покупала попперсы. Я представил себе, как она, юная, хрупкая девушка, ходит по мадридским секс-шопам и спрашивает попперсы. Когда распадается общество со строгой религиозной моралью, вначале наступает короткий идеальный период. Молодежи в самом деле хочется жить отвязно, свободно и весело. Потом она устает. Мало-помалу состязание в нарциссизме выходит на первый план, и в результате они трахаются реже, чем во времена строгой религиозной морали. Но Эстер еще принадлежала к этому короткому идеальному периоду. В Испании он запоздал. Она была так простодушна, так откровенно сексуальна, с такой готовностью предавалась любым играм, любым экспериментам в сексуальной сфере, даже в мыслях не имея, что это может быть нехорошо, что я не мог на нее по-настоящему сердиться. Меня только преследовало неотступное, мучительное, болезненное чувство, что я встретил ее слишком поздно. Чересчур поздно и зря прожил жизнь. Я знал, что уже никогда не избавлюсь от этого ощущения, просто потому, что это правда. В следующей неделе мы виделись очень часто. Я проводил в Мадриде практически все уикенды. Спала она с другими парнями в мое отсутствие или нет? Не имею понятия. Думаю, что да. Но мне довольно легко удавалось выбросить эту мысль из головы. Во всяком случае, для меня она всегда была свободна и рада меня видеть. А любовью занималась так пылко и безоглядно, что о большем я не мог и мечтать. Мне даже не приходило, или почти не приходило, в голову задаться вопросом, что такая красавица, как она, во мне нашла. В конце концов, я был забавный. Со мной она часто смеялась. Наверное, только это меня и спасало сейчас, как 30 лет назад с Сильвией, когда началась моя любовная жизнь, в общем и целом не слишком удачная, с долгими периодами угасания. Ее, безусловно, не привлекали ни мои деньги, ни моя известность. Всякий раз, когда меня при ней узнавали на улице, она испытывала скорее чувство неловкости. Ей не нравилось, и когда ее саму воспринимали как актрису, такое тоже случалось, хоть и не часто. Она абсолютно не считала себя артисткой. Большинство артистов находят вполне естественным, что их любят за известность, в конечном счете именно потому, что известность сделалась частью их самих, их подлинной, настоящей личности. Во всяком случае, той, какую они сами для себя выбрали. Люди же, которые соглашаются, чтобы их любили за деньги, наоборот, встречаются редко, по крайней мере на Западе. У китайских коммерсантов все иначе. Китайские коммерсанты в простоте душевной считают, что их мерседесы класса S, ванны с гидромассажем и вообще их деньги – это часть их самих, их глубинной личности, а потому отнюдь не считают зазорным разжигать энтузиазм юных девушек с помощью подобных материальных атрибутов. Они также прямо, непосредственно связаны с ними, как какой-нибудь европеец с красотой своего лица. И по сути имеют на это даже больше прав, поскольку при относительно стабильной политико-экономической системе человек нередко лишается своей физической красоты из-за болезней и неизбежно утрачивает ее в старости. Зато виллы на Лазурном берегу и мерседесы класса S, как правило, остаются при нем. Но я-то был не против европеец, а не китайский коммерсант. И в своей сложности душевной предпочитал, чтобы меня ценили за юмор, а не за мои деньги и даже не за мою известность. Потому что отнюдь не был уверен, что на протяжении всей своей долгой и активной карьеры отдавал ей лучшую часть самого себя, исчерпал все грани своей личности. Я не был настоящим артистом, в том смысле, в каком, например, Винсан был художником, поскольку в глубине души всегда знал, что в жизни нет ничего смешного, но не желал принимать это в расчет. Все-таки я был немножко проституткой, потакал вкусом публики, никогда не бывал по-настоящему искренним. Если предположить, что это вообще возможно. Но я знал, что нужно это предполагать, что хоть искренность сама по себе и ничто, она все же условие и предпосылка всего. В глубине души я прекрасно понимал, ни один из моих несчастных скетчей, ни один из моих жалких сценариев, состряпанных механически на живую нитку с ловкостью поднаторевшего профессионала, на потребу публики, состоящей из подонков и обезьян, не заслуживает того, чтобы меня пережить. Иногда эта мысль становилась мучительной, но я знал, что сумею и ее довольно быстро выбросить из головы. Единственное, чего я никак не мог понять, это почему Эстер явно смущалась, если мы с ней находились в гостинице, а ей звонила сестра. Поразмыслив, я понял, что встречался с некоторыми ее друзьями, в основном гомосексуалистами, но ни разу не видел ее сестры, с которой они как-никак вместе жили. После секундного замешательства она призналась, что скрывала от сестры нашу связь. Всякий раз, как мы встречались, она говорила, что идет к подруге или к другому парню. Я спросил, почему. Она никогда всерьез не задумывалась над этим, просто чувствовала, что сестра будет в шоке, не докапываясь до причин. Безусловно, сестру никак не могло смутить содержание моих творений, моих шоу и фильмов. Она была подростком, когда умер Франко. Весьма активно участвовал в последующей «Мовида». «Мовида», испанский. Здесь «Гулянка». Конец комментария. И жизнь вела более или менее свободную. В ее доме прочно прописались все возможные наркотики, от кокаина до ЛСД, включая галлюциногенные грибы, марихуану и экстази. Когда Эстер было 5 лет, сестра жила с двумя мужчинами бисексуалами. Все трое спали в одной постели и перед сном приходили пожелать ей спокойной ночи. Потом она жила с женщиной, не переставая принимать многочисленных любовников, и не раз устраивала в квартире довольно-таки горячие вечеринки. Эстер желала всем спокойной ночи и шла в свою комнату читать комиксы про Тинтина. Однако границы все же существовали. Однажды сестра весьма решительно выставила вон гостя, чересчур настойчиво пытавшегося приласкать девочку, и даже пригрозила вызвать полицию. Между взрослыми, свободными людьми и по обоюдному согласию. Граница проходила здесь, а взрослость начинается с половой зрелости. Все это совершенно понятно, и отлично представляю себе этот женский тип. Она, безусловно, должна ратовать за абсолютную свободу самовыражения в искусстве. Она была левая журналистка, а значит должна уважать бабки, динеро, деньги. Конец комментария. Короче, я не понимал, чем я мог ей не понравиться. Тут, наверное, было что-то другое, более глубокое и постыдное. И чтобы между нами с Эстер не оставалось недомолвок, я задал ей прямой вопрос. Она ответила не сразу, задумчивым голосом. «Мне кажется, что она сочтет, что ты слишком старый». «Да, вот оно!» Как только она произнесла эти слова, у меня не осталось никаких сомнений. Это откровение нисколько меня не удивило. Оно было как отзвук глухого, давно ожидаемого удара. Разница в возрасте. Последнее табу. Единственная граница. Тем более непреодолимая, что больше никаких границ не осталось. Она заменила их все. В сегодняшнем мире можно заниматься групповым сексом, быть би- и транссексуалом, зоофилом, садомазохистом, но воспрещается быть старым. Она подумает, что это как-то ненормально, нездорово, что я живу не с парнем моего возраста. Смиренно продолжала Эстер. Ну да, я стареющий мужчина. У меня есть такой недостаток, если воспользоваться вполне замечательным, на мой взгляд, термином кудзея. Лучше не скажешь. Свобода нравов. Такая чарующая, свежая и соблазнительная у подростка. Во мне неизбежно превращается в отвратительную назойливость старого кобеля, который никак не может завязать. Любой на месте ее сестры подумал бы то же самое. Ситуация была безвыходная. Если, конечно, вы не китайский коммерсант. Кудзея. Джон Максвелл Кудзея. Правильно, Кудзи. Южноафриканский писатель, критик, лингвист. Первый писатель, дважды удостоившийся Букеровской премии. В 1983 году за роман «Жизнь и время» Михаила К. и в 1999 году за роман «Бесчестие». Лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года. Конец комментария.